Он посмотрел на меня выпученными глазами и кинулся вниз. В кухне на полу среди хаоса кастрюль, тарелок, битых яиц и кусочков грудинки лицом вверх лежал Тристан. «Что тут происходит?» — рявкнул Зигфрид. Тристан посмотрел на него снизу вверх с легким интересом. «Право, не знаю. Я затапливал плиту, и вдруг что-то ухнуло. Затапливал плиту? Ну да. Я каждое утро мучаюсь. Никакой тяги. По-моему, надо прочистить дымоход. В таких старых домах... Это мы знаем, знаем!» — перебил Зигфрид. «Но что произошло, черт подери?» Тристан приподнялся на локти и сел. Даже в эту минуту среди мусора на полу с перепачканной физиономией он сохранял невозмутимое достоинство. «Я решил принять меры». Его деятельный ум вечно выискивал новые способы сохранения энергии. Намочил кусок ваты эфиром и бросил в плиту. «Эфиром? Ну да. Он же легко воспламеняется, верно?» «Воспламеняется!» Глаза Зигфрида вылезли на лоб. «Да он хуже динамита! Еще счастье, что ты не взорвал весь дом!» Тристан поднялся на ноги и отряхнул брюки. «Ничего, сейчас займусь завтраком». «Не надо!» Зигфрид испустил долгий судорожный вздох, подошел к хлебнице, достал булку, начал ее кромсать. «Вон он, на полу твой завтрак. А к тому времени, когда ты все это уберешь, мы уже уедем. Обойдетесь хлебом с мармеладом, а, Джеймс, мы уехали вместе». Зигфрид попросил Кена Биллингса отложить кормление телят до нашего приезда, чтобы мы могли при этом присутствовать. Ничего хорошего нас там не ждало. Оба теленка сдохли, и на лице фермера было написано глубокое отчаяние. Зигфрид стиснул зубы, но тут же сделал рукой приглашающий жест. «Начинайте, начинайте, мистер Биллингс, я хочу поглядеть, как они едят». Орехи подсыпались в кормушку все время, но мы внимательно смотрели, как фермер разлил молоко по ведрам и как телята принялись пить. Бедняга-фермер явно уже смирился с неизбежным и не возлагал на эту затею Зигфрида никаких надежд. Собственно, я тоже. Но Зигфрид бродил по телятнику, как леопард, словно готовясь к решительному броску. Он нагибался над телятами, и они поворачивали к нему белые от молока мордочки, но дать ответ на загадку могли не больше, чем я. Мой взгляд скользнул по длинному ряду станков. У них еще оставалось 30 с лишним телят, и меня охватило жуткое предчувствие, что таинственная эпидемия скосит их всех. И тут Зигфрид ткнул пальцем в ведро. «А это что?» Мы с фермером нагнулись и увидели, что в молоке плавает черный кружок. «Грязюка какая-то», — буркнул мистер Биллинг. «Сейчас вытащу», — и он протянул руку к ведру. «Нет-нет, позвольте мне». Зигфрид осторожно выловил черный кружок, стряхнул молоко с пальцев и принялся внимательно рассматривать свою находку. «Это не просто грязюка», — пробормотал он. «Поглядите, он вдавлен, словно чашечка». Большим и указательным пальцем он потер край кружка. «Я вам скажу, что это. Это струп. Но откуда?» Он оглядел шею и голову теленка, потрогал один из роговых бугорков и вдруг замер. «Видите ранку? Теперь понятно, откуда этот струп». Он примерил черную шапочку, и она плотно прилегла к бугорку. Фермер пожал плечами. «Ну, это-то понятно. Я недели две назад их всех обезрожил». «А как, мистер Биллингс, а?» — мягко спросил Зигфрид. «Ну, тут мне одну новинку продали. Просто мажешь на бугорки, и дело с концом. Куда проще, чем с квасцами возиться». «А бутылку вы сохранили?» «Угу, она в доме. Сейчас принесу». Когда он вернулся, Зигфрид прочел этикетку и протянул бутылку мне.